Глава 13. Фомин высыпал в урну третью пепельницу окурков и открыл форточку. Чистый воздух пробил синий махорочный заслон и прозрачным ковром разостлался по полу. Прижатый к потолку дым, обтекая переплет рамы, тонкой полоской пополз наружу и скоро рассеялся вовсе. «Пока дымим проще», — продолжил он разговор, усаживая за стол. «От вас, как от правления первого трудового коллектива, управление лагерей ждет не дыма, а света. Вы должны осветить путь и другим». «Оно, конечно, коллектив – дело подходящее, чего говорить», – почесал лысину плотный с хитровато настороженным лицом растратчик Горохов. «Вот если бы еще подбирать людей с оглядкой, что-то и получилось бы. Нас-то больше не потянет, хватит, а это шпана». Оно понятно, что нужно. Да разве Горбатова исправишь? Вы ошибаетесь, — прервал его Фомин. Товарищ Берзин назвал уголовников дотлевающими головешками прошлого, дым от которых щиплет глаза. Разъединенные, они затухнут, а коллектив, как это чистый воздух, рассеет и дым. Горохов покрутил ус, шумно вздохнул. Оно, конечно, так. Получая, надо чего-то и давать. Но жулик жулику рознь. Уж если никуда не денешься, то позвольте подбирать их нам самим. А этого Петрова, слава Господу, знаем. Да его не возьмет ни один коллектив. Чего и говорить, мазурик. Провозишься с ним, а перед зачетами он отколет какой-нибудь номер и полетит все прахом. Тут не только повышенные льготы и все привилегии. Не получишь и того, что заработаешь и без коллектива. Он отвернулся и снова вздохнул. «Вам-то что? Ну, не вышло и все. А у меня на воле жена дожидается и дочь». Фомин вытащил папиросу, хотел размять и разорвал гильзу. Бросил. «Петров, Петров. Еще один замкнутый круг». Он вспомнил свой последний разговор, обвел глазами членов правления. «Неужели не поймут? Принудить нет права. А как уговорить? Вот председатель правления Вагин, когда-то удержавший его от вмешательства в избиение Петрова». Вагин, облокотившись на колени и обхватив руками седые виски, смотрел в пол. А Кац, такой сердобольный и душевный, сейчас только ерзал на стуле и облизывал губы. «Да поймите же вы, это человек. Вы, может быть, сейчас выносите ему приговор». И Фомин стал рассказывать о Петрове все, что он думал, знал. Стремление помочь ему, очевидно, растрогало собеседников. Первым не выдержал Кац. «Если у Горохова одна дочь, то у меня их пять. Но не в этом дело. Если каждый будет думать только о себе, то что получится? Я не хочу больше думать только о себе. И как член правления считаю, что мы должны принять в коллектив этого босяка». Фомин готов был сейчас расцеловать этого человека. Вагин молчал. Фомин, сдерживаясь, спросил осторожно. «Что думает председатель?» Вагин разгладил на лбу морщинки. «Все мы смертны и не без греха. Воры тоже люди. А к Петрову я приглядываюсь давно. Он сохранил пусть воровскую, но честь. Думаю, следует взять. Я все прикидываю, как это воспримет варье. В коллективы потянутся многие». «Да, будет борьба», — Фомин поднялся. «Может быть, пригласим Петрова?» «Стоит ли? Мы переговорим с ним так на так. Это будет лучше для него», — предусмотрительно подсказал Вагин и встал. «Мы еще у себя посоветуемся. Надо будет познакомиться с проектом устава трудового коллектива. А в общем, договорились, Сергей Константинович, всем коллективам на дорогу». «Счастливо! Спасибо за Петрова! Посмотрите там уж за ним!» Провожая их, говорил Фомин. «Я верю, что он исправится». Вагин остановился. «Вы скажите ему, главное, пусть не таится. Если на чистоту, тогда все пойдет глаже. А то, знаете, ниточек много. Не сразу их увидишь и разорвешь». Общее собрание заключенных обсудило только первый вопрос повестки дня – проект устава трудового коллектива. В сушильном же отделении барака рецидивистов